Глава вторая. Даша Рыбкина. В понедельник вечером мы с Пашкой сидели в кухне, обсуждая планы на лето. Он так же, как и я, сдал все экзамены на пятерке и теперь обдумывал, чем будет заниматься в ближайшие два месяца. Я сделала небольшой глоток чая из кружки с изображением улыбчивого котенка, задумчиво разглядывая лицо брата. Даже не верилось, что мы близнецы. Те, кто не знал этого факта, думали, что он просто мой старший брат. Паша действительно выглядел гораздо старше и был намного серьезнее, спокойнее и рассудительнее, чем я. Высокий и излишне худощавый, но очень даже симпатичный брюнет с короткой стрижкой. Немного набрать мышечной массы, и классический ботаник сразу бы превратился в мачо. Давно советовала брату записаться в тренажерный зал или ходить в бассейн вместе со мной. Но он ни в какую не хочет этого делать, предпочитая сидеть за учебниками. «Даш, я же сказал, если хочешь, поезжай отдыхать в Турцию вместо меня. Мне все равно не с кем туда ехать, а один не хочу». Пашка насупился, чересчур громко ударив кружкой о стеклянную поверхность стола. Я поспешно опустила взгляд на свои бледно-розовые ногти, старательно делая вид, что изучаю свежий маникюр. Брат до сих пор не мог смириться с отношениями Милы с Демидом. Паша был влюблен в мою подругу с 9 класса и теперь, похоже, вообще разочаровался во всем женском поле. Я и сама мечтала, что Мила с Пашкой когда-нибудь поженятся, и мы станем родственниками. Но этому не суждено было случиться. Мила со Страховым прилепились друг к другу, как два электрода, а мой несчастный братец остался не при делах. «Ты точно не обидишься, если этим летом на отдых снова поеду я?» «Нет», — грозно сверкнул глазами Паша. «Плевать я хотел на этот отдых. Все равно планирую устроиться на работу». «Ну ладно, тогда я сегодня же поговорю с отцом. Съездила бы на недельку». Я осторожно пожала плечами, ликуя в душе. У родителей нет возможности отправлять на отдых за границу нас двоих. Поэтому в прошлом году мы договорились, что сперва поеду я, а следующим летом Паша. Вот только мой сердобольный братец решил и в этом году предоставить право отдыха своей любимой сестричке. Но справедливости ради нужно отметить, что машину, подержанную Toyota Corolla, которую родители купили нам на двоих, я любезно отдала в полное пользование братишке. Все-таки в современном мире мужчине машина нужнее. Услышав звук открывающейся входной двери, мы оба поднялись, чтобы встретить родителей. «Мам, привет!» — улыбнулась я. Но стоило заглянуть в ее потерянные зеленые глаза, как улыбка моментально испарилась с лица. «Что случилось?» — растерянно спросил Пашка, выхватывая из маминых рук пакет с продуктами. «Отца сократили. Посадили на его место какого-то молодого щенка. Чей-то протеже. Боюсь, и меня через год-другой ждет та же участь». Мама развела руками, быстро скинула босоножки, прошла на кухню и остановилась около окна, грустно вглядываясь в облачное темно-серое небо. Мы с Пашкой зашли обратно и нерешительно замерли около холодильника. Просто нет слов. Мой отец, ученый с огромным опытом практической работы, у которого за плечами сотни статей, десятки выступлений во всех уголках планеты. И вдруг такая новость, словно обухом по голове. «Мам, и что теперь будет?» Я боялась посмотреть ей в глаза. «А ничего хорошего, дочь, точно не будет. Пока попробуем выживать на мою зарплату, а там, надеюсь, к осени отец найдет новое место. Увы, в этом году уже никто не поедет на летний отдых. И, Даш, ты просила 3000 на какую-то сумку, к сожалению, придется перебиться без нее». В глазах мамы появились слезы. Я бросилась к ней и крепко обняла, понимая, что мой летний отдых накрылся медным тазом, а теперь и на вещи с развлечениями денег не видать. Ну что ж, прекрасно. Да здравствует самое лучшее лето в моей жизни. 7 недель спустя. «Даш, просто невероятно! Сменить 3 места за 1,5 месяца — это еще надо умудриться!» Мила изумленно мотала головой, и мне показалось, что она у нее вот-вот оторвется. Мы с подругой сидели в кафе, обсуждая последние новости. Я зачерпнула невесомое облачко молочной пенки из кружки с кофе и, подавив вздох, безэмоционально ответила. «Я же не виновата, что мои работодатели все как на подбор оказались мерзопакостными людьми. Сделала большой глоток кофе и тут же сморщилась, потому что слегка обожгла язык. «Ну и чем они все тебе не угодили?» Мила так искренне рассмеялась, что и я не смогла сдержать ответной улыбки. У нее дар располагать к себе людей. Вообще-то меня уволил только самый первый мужик, которому я напомнила, что крепостное право в России отменили в 1861 году. А с двух других мест ушла сама, с гордо поднятой головой. Просто поняла, что не мое. «Ну и что теперь? Хочешь, займу немного денег?» Подруга смущенно потупила глаза, а мне захотелось провалиться сквозь землю. «О чем ты говоришь? Какие деньги? Все не настолько ужасно. Я продолжаю поиск работы мечты только и всего». Нервно пожала плечами, отводя взгляд в сторону. «Все еще жду ответ из нашего правкома. Вот бы получилось». «Даш, кстати, в тату-салон снова требуется администратор. Олеся уже неделю ищет, но, видимо, из-за того, что сейчас лето, все разъехались». Тату-салон, о котором говорила Мила, принадлежал ее парню Демиду и его другу Яну. Кстати, отношения моей подруги с Демидом закрутились, когда Мила работала там администратором прошлой зимой. «Нет, туда я точно не ногой. Ни за что!» Я саркастично усмехнулась, пригладив выбившийся из прически непослушный локон. «Но почему? Когда я там работала, мне все очень нравилось. Ты сможешь продолжать работать в вечернюю смену, даже когда начнется учеба. Зарплата хорошая, коллектив. Ну да, особенно коллектив». «Ой, я совсем забыла, ты же терпеть не можешь, Яна», — Мила кашлянула. «Правда, ему до этого нет никакого дела? Мне кажется, он тебя даже не помнит». Она жизнерадостно улыбнулась и тут же добавила. «Ян уже несколько месяцев встречается с девушкой, а сейчас они отдыхают в Греции». «Мил, мне неинтересно, с кем он там отдыхает. И вообще...» Я замялась, вдруг вспомнив нашу последнюю встречу зимой за пару часов до боя курантов. «Ян приехал без приглашения и позвал меня отметить с ним Новый год. Вот так просто. Особенно учитывая, что до этого мы почти не общались. И я, разумеется, отказалась. Хотя бы потому, что мои родители никогда бы не отпустили меня встречать Новый год с диким, необузданным и немного сумасшедшим тату-мастером, который даже зимой разгуливал в дырявых джинсах и куртке-косухе. Я боялась и всегда избегала таких парней. У Яна на лице было написано: «Мне не нужны отношения, хочу просто развлечься». И парень с таким девизом по жизни категорически меня не устраивал. «Даша! Ау!» Мила щелкала пальцами у меня перед носом, растягивая губы в лукавой улыбке. Я закатила глаза и хмуро выдала. Просто задумалась. «Ну так когда ты приступаешь? Я прямо сейчас позвоню и сообщу Олесе». «Мил, я не пойду работать в этот тату-салон. Это исключено». «Но почему? Это самый лучший вариант для летней подработки из всех возможных. И ты прекрасно это знаешь. Похоже, дело не в Яне. Ты просто сама не хочешь работать. Признайся уже, наконец». «Что? Что слышала?» Когда я остро нуждалась в деньгах, я усмирила свою гордыню и пошла как миленькая. «А ты не можешь продержаться на одном месте больше 2 недель. Находишь какие-то оправдания. Это просто смешно. Но не хочешь и не надо. Отдыхай, развлекайся, ходи с девчонками на пляж. Зачем мучить себя?» «Мил, да я очень хочу, честное слово. Но просто места попадались дурацкие. Последняя начальница сразу приревновала меня к своему любовнику-программисту. Он там... Короче, ты что, думаешь, я белоручка и просто отлыниваю от работы?» Мои щеки вспыхнули, а губы сложились в тонкую линию. «Даш, нужно быть терпимее, и ты меня не переубедишь». Подруга загадочно подмигнула, чем окончательно вывела из себя. «Мила, а давай поспорим?» «На что?» «На то, что я минимум месяц проработаю в этом чертовом тату-салоне «Волчья пасть», и меня не уволят». «Идет». «Тогда по рукам». Я со всей силы ударила ладонью по столу. «На что спорим?» «На итоговую презентацию по экономике. Если ты продержишься на этой работе месяц, я выполню за тебя этот проект. Но если не продержишься, тогда будешь сама писать за меня эту муторную и ужасно трудоемкую презентацию. Ну как тебе?» «Отлично! Я продержусь и дольше. Докажу тебе, что я не слабачка-белоручка. Плевать. Просто не буду обращать внимания на этого противного Яна. Еще лучше, что у него есть подружка, не станет меня цеплять». На самом деле Ян очень классный. Попробуй наладить с ним дружеское общение, и увидишь, насколько он хороший человек. Мил, мне не нужны такие друзья. Я просто хочу, чтобы он держался от меня подальше. Надеюсь, получится держать дистанцию. Я пожала плечами, ощущая, как в душе зарождается зерно сомнения. Ладно, твое дело. Приходи сегодня в 6. Мы с Демидом оформим тебя. Ян возвращается через 3 дня, а мы, наоборот, улетим отдыхать. Я так рада, что ты будешь там работать. Олеся очень хорошая. Не смотри на ее внешность и татуировки по всему телу. Она невероятно добрая и отзывчивая. Надеюсь, вы подружитесь. Я не смогла сдержать улыбку и покрутила пальцем у виска. Сними уже свои розовые очки. У тебя все кругом милые и отзывчивые. Ну так ведь нельзя. До встречи вечером, Даш. И помни, месяц. Подруга высунула язык и снова заговорщически подмигнула, на что я уверенно отсалютовала раскрытой пятерней, даже не предполагая, чем обернется этот спор. Вечером этого странного дня я лежала в кровати и не могла подавить счастливую улыбку. Первый рабочий день в тату-салоне остался позади, и прошел он действительно очень даже неплохо. Мила поделилась со мной всякими премудростями работы администратора, а их, как выяснилось, великое множество. Тату-мастера оказались вполне позитивными ребятами, а Олеся на протяжении вечера окружила меня чуть ли не материнской заботой, поэтому ничего другого не оставалось, кроме как успокоиться и окончательно расслабиться. Я обвела комнату задумчивым взглядом. При тусклом свете ночника моя спальня казалась еще меньше, чем в реальности. Телефон в ладони завибрировал, и я густо покраснела, сама не зная от чего. Не планировала сегодня с ним переписываться, впрочем, как и вчера, и позавчера. Сама не заметила, как получилось, что мы переписывались каждую ночь. Вот и сейчас полчаса превратились в миг. Опять. Он словно не слышал моих протестов. Такой поразительный напор. Бродяга. Может, все-таки расскажешь, куда устроилась? Надеюсь, хоть на этот раз все получится. Я. Неважно. Тоже очень надеюсь. Бродяга. Кстати, к нашему спору об искусстве. Как тебе? Далее шла фотография простого деревянного стула с горой жира на нем и припиской. Йозеф Бойс. Стул с жиром. Бродяга. В одной из инсталляций Бойса на деревянном стуле лежал огромный кусок жира. Со временем его остатки засохли. Искусствоведы считают, так и было задумано. Что скажешь? Я закатила глаза. Мы уже 3-й день спорили на тему современного искусства. Мне нравилось оно за дерзость и возможность самовыражения, опровергая уже сложившиеся и устоявшиеся нормы. А мой собеседник, напротив, откровенно глумился над некоторыми экспонатами, время от времени присылая мне фотографии самых нелепых, на его взгляд, образчиков. Бродяга. Или вот, тебе точно понравится. И следом шла фотография керамического унитаза под стеклом. Бродяга. У меня еще много фоток всякого мусора, которому дали заумное название, выставили в музее, и теперь искусствоведы со всего мира называют это дерьмо шедеврами. Я. Твой посыл понятен. Везде бывают перегибы. А теперь давай спать. Целую. Последнее слово явно было лишним. Т-9 просто развел меня на него, а подушечка пальца предательски дрогнула, отправив послание адресату. В задумчивости положила ладонь на живот, напрягая мышцы пресса. Ответ пришел моментально. Бродяга, и я тебя целую. Я сделала успокаивающий вдох, быстро выстукивая на нагревшемся смартфоне ответ. Я. Хорошо, что мы ни разу не виделись и никогда не встретимся. Бродяга, черта с два. Я знаю твое имя, телефон и домашний адрес, а вот ты, маленькая леди, ничего не знаешь обо мне. Я. Ты меня пугаешь. Нам лучше прекратить переписку. Как вовремя, Рыбкина. Полное отсутствие инстинкта самосохранения. Браво! Бродяга, я не хочу отходить от темы поцелуев, но всему свое время. А теперь, юная леди, туши свет и постарайся уснуть, не думая о моих губах. До скорой встречи. Даша.